угрозая в вышине. Синеву, синеву я летала безмятежно, как во сне. Наяву, наяву не боялась ни запрета, ни угроз. На земле, на земле гордо возносилась над ковром из роз. Но дороже небес, не земля, где есть ты. Не говори мне так, зачем ты так со мной? Ведь жизнь недолгая, любовь не вечная. Глаза закрыть сведения, я слышу голос твой. Ты птица гордая, птица певчая, я отпускаю тебя. Что с тобой случилось, милый друг? Ты устал. Ты устал. А чего тебя пугает вдруг? Высота, высота. Сколько видно чудес с высоты, с высоты. Отпускаю тебя. Не отпускай меня, мне сладок этот плен. Ведь ты здесь нежная, ты бесконечная. Высот не нужно мне, любви твоей взамен. Я птица вечная, я птица певчая, но не могу без тебя.